Глава 5. Маша. «Ну, за операцию!» Алина поднимает бокал. Мы все чокаемся, хихикаем, переглядываемся. Я почти не чувствую боли. Еще бы. Сколько-то бокалов чего-то крепкого, сверху шампанское. Прекрасная анестезия. «Я знаю, где взять наручники», — говорит Риша. «Ого, твои?» «Нет, у отца в кабинете видела». «Думаешь, он там...» Не хочу об этом думать и очень жалею, что однажды заглянула в ящик комода в их с мамой спальне. Неужели наши родители все еще... Ну, они же старые. Девочки, о чем мы говорим вообще? Нужен секатор, — деловым тоном произносит Риша. Или ножницы. Зачем? — перебивает ее Настя. Вы же не собираетесь на самом деле что-то отрезать? Напугать. Он будет с мешком на голове, все равно не увидит. Точно. Риша расставила всех на позициях. Алина у электрощитка. Она должна вырубить свет. Мы с Ришей приготовились перехватить Богдана у кладовки на пути к бильярдной. Настя звонит брату. «Богдаш, мне срочно нужна твоя помощь. Можешь подойти к бильярдной?» И сразу звонок от Алины. «Он идет. Что-то слишком быстро. Я вижу его спину. Вырубаю свет». «Ну что, банда, погнали!» «Мы — грозная банда, это правда, хотя на вид и не скажешь. Но нас всех папы таскали в походы, в тиры и на военные игры. Мы умеем стрелять, вязать узлы, ставить палатки и давать отпор обидчикам. А некоторые даже умеют метать топор. Это я про Алину. Ее папа научил. Грозный, но добрый дядька, которого в тусовке зовут Носорогом». Так что неудивительно, что операция идет как по маслу. Богдан связан, обездвижен, с мешком на голове. Алина присоединилась к нам. Настя, которая изначально хотела стоять на стреме, тоже почему-то оказалась внутри кладовки. Есть только один косяк. Не включается свет, выключатель не срабатывает. Видимо, Алина что-то там напутала на щитке. Но нас уже не остановить. Алина плетет что-то про кису. Настя про помойных кошек. Риша щелкает над ухом Богдана складным железным метром, изображая секатор. Мы все давимся от смеха. Я расстегиваю штаны своего парня. Изначально заходить дальше мы не собирались, но у него, блин, стоит. Значит, ему еще не страшно. Он не верит, что мы сделаем ему что-то плохое. Козел. Думает, ему все сойдет с рук. Я вспоминаю, как он демонстративно обнимал Лику и дико завожусь. Риша это понимает, поэтому выдает фразу про железные щипцы. «Давайте ведро подставим, крови много будет». «Это уже я», — говорю и резко сдергиваю с него трусы, пусть реально испугается. И тут уж я понимаю, что ему наконец стало страшно. А еще я понимаю... «Да нет, не может такого быть, мне кажется». Секунда, и на меня обрушивается страшное осознание. Мне не кажется, это не Богдан, у него не такой. Девчонки визжат и разбегаются. Богдан, то есть не Богдан, хватает меня за руку. Он порвал наручники и... схватил меня в охапку. Прижал к себе так крепко, что у меня кости трещат. Я вырываюсь, мы боремся. Я чувствую, как с меня сползает трикотажное платье, а с него — штаны. Я все еще прижата к нему и... Ай! Резкая вспышка. Я на секунду зажмуриваюсь. Открываю глаза. Кто это? Очень сердито мычит, потому что рот у него до сих пор заклеен. Я срываю скотч. Ожидаю, что он будет орать и материться, но он произносит пугающе вкрадчивым голосом маньяка. Ну что, детка, продолжим наши эротические развлечения? Ага, мамочки. Он упирается в меня огромным агрегатом. У меня выпала грудь из платья. Он голый снизу, я сверху. Говоришь, писюн у меня неправильный. Сомневаешься в нем? Ну так давай проверим его в действии. И он разворачивает меня спиной к себе. Вернее, попой. Именно в нее упирается его неправильно огромный. «Пусти!» — ору я и отчаянно брыкаюсь. А в голове проносится. Я сняла трусы с незнакомого мужика. Я трогала его за член. Как стыдно-то. И страшно, очень страшно. Что он делает? Задирает мое платье, Я даже брыкаться толком не могу, потому что мои руки... Он связал их за спиной. И вдруг снова стало темно. А нет, это он надел мне на голову мешок. «Псих, извращенец!» — ору я. «Отпусти меня!» «Не нравится?» «Нет», — всхлипываю я. «Давай заплачь еще». Я нарочито громко шмыгаю носом, хотя мне скорее хочется убить его, чем разреветься. «Мне похрен», — выдает он. «Я... У меня две сестры, хоть обревись тут, на меня лживые слезные манипуляции не действуют». «Как их зовут?» — спрашиваю я. «Твоих сестер». Почему-то вспоминаю, как дядя Варлам нам рассказывал, что надо попытаться установить с похитителем человеческие отношения. Он лишь хмыкает в ответ. «Я же сказал, бесполезно, я не ведусь». И замолкает, и молчит, и ничего не происходит. Это так жутко. Я стою перед ним со связанными за спиной руками, с мешком на голове, с выпавшей из платья грудью. Стою минуту, вторую, целую вечность. Меня парализовало от ужаса. Я слышу его дыхание. Он дышит, как настоящий маньяк. А еще у меня почему-то покалывает кончики пальцев. И вдруг по всему телу проходит волна сладкой дрожи. Я не знаю, что на соски реагирует трепетом и жаром. «Ммм...» С моих губ почему-то срывается стон. «Нравится?» «Нет». «А так?» «Боже, что он? Зачем он?» «Не надо!» Хрипло шепчу я. «Охренеть ты, горячая штучка! Заводишься с полоборота!»